Вначале танцоры держались несколько театрально и напряженно. Но когда они увидели, что белые люди с пай-пай не воротят носа от народных танцев их прародителей, пляска стала все больше и больше оживляться. К ней присоединилась и часть пожилых. У всех было великолепное чувство ритма, и они знали танцы, которых в обычных случаях уже, конечно, не танцуют. А когда солнце опустилось в Тихий океан, пляска среди пальм стала принимать еще более бурный характер, и аплодисменты зрителей становились все более дружными. Танцоры забыли, что на них смотрят 6 чужестранцев. Теперь мы шестеро были людьми их народа, наслаждавшимися зрелищем вместе с ними. Репертуар был бесконечным. Одна очаровательная мимическая сцена следовала за другой. Наконец толпа юношей уселась на корточки, образовав тесный круг как раз перед нами, и по знаку Тупухоя принялась ритмично отбивать такт ладонями по земле, сначала медленно, затем быстрее. Когда ритм стал совершенно безупречным, неожиданно вступил барабанщик и принялся аккомпанировать им, с бешеной скоростью ударяя двумя палками по сухому выдолбленному чурбану, который издавал сильный резкий звук. После того, как ритм достиг нужного темпа, раздалось пение, и в круг стремительно прыгнула девушка с венком из цветов вокруг шеи и цветами за ухом. Босиком, согнув колени, она двигалась в такт музыки, ритмично покачивая бедрами и закинув руки над головой в настоящем полинезийском стиле. Она танцевала великолепно, и вскоре все зрители отбивали ритм, хлопая ладонями по земле. Еще одна девушка вскочила в круг, а за ней третья. Они двигались с изумительной гибкостью, строго следуя ритму, и скользили в танце одна вокруг другой, как грациозные тени. Глухие удары руками по земле, пение и веселый бой деревянного барабана одновременно убыстряли свой темп все больше и больше, а танец становился все более и более исступленным, а зрители завывали от восторга и отбивали так, хлопая ладонями по земле. Это была жизнь Южного моря, какой ее знали в старые дни. Звезды мерцали и пальмы покачивались. Ночь была теплая и длинная, наполненная запахом цветов и пением цикад. Тупухоя широко улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Маитай?» — спросил он. «Да, Маитай», — ответил я. «Маитай?» — спросил он всех остальных. «Маитай!» — с энтузиазмом ответили все, и это было действительно так. «Маитай!» — произнес Тупухоя, кивая головой и указывая на себя. Он также был очень доволен. Даже Тека считал, что праздник вышел очень удачный. «В первый раз, — сказал он, — белые люди присутствуют на их танцах на Рароя. Быстрее и быстрее, быстрее и быстрее становилась дробь барабана, хлопанье в ладоши, пение и танцы. Но вот одна из танцевавших девушек перестала двигаться по кругу и, стоя на месте, стала вся извиваться в бешеном темпе, вытянув руки в сторону Германа. Герман посмеивался в бороду. Он не знал, как ему следует к этому отнестись. «Поддержите нашу марку», — шепнул я ему, — «ведь хороший танцор». И к бесконечному восхищению толпы Герман вскочил в круг и, согнувшись чуть не пополам, принялся добросовестно выделывать, извиваясь всем телом, сложнейшие па полинезийского танца. Ликование стало всеобщим. Вскоре Бенгт и Торстейн пустились в пляс. Пот струился по их лицам, когда они трудились изо всех сил, стараясь не отставать от аккомпанемента, ритм которого все ускорялся и ускорялся. Темп стал таким бешеным, что теперь слышны были только звуки барабана, слившиеся в одно протяжное гуденье. А три настоящие полинезийские танцовщицы в такт музыки дрожали, как осиновые листья. Наконец девушки опустились на землю, и бой барабана резко оборвался. Теперь героями вечера были мы. Энтузиазм зрителей не имел предела. Следующим номером программы являлся танец птиц, представлявший собой одну из древнейших церемоний на Рароя. Мужчины и женщины двумя рядами прыгали в ритмичном танце, изображая под руководством главного танцора стаи птиц. Главный танцор носил титул вождя птиц и делал забавные телодвижения, но в общем танце участия не принимал. Когда танец птиц окончился, Тупухой объяснил, что он был исполнен в честь нашего плота, и что теперь его следует повторить, но главного танцора должен сменить я.